Лицензии на собак. Великобритания. Не требуется. Лицензии на собак были отменены в 1987 году. Последняя существовавшая норма оплаты составляла 37 пенсов. Ирландия. Лицензия на собаку до сих пор считается необходимой как в Северной Ирландии, так и в Ирландской Республике. Германия. Обязательной лицензии не существует, но вместо нее есть налог на собак. За опасных собак типа ротвейлера налог гораздо выше. Соединенные Штаты. В большинстве штатов лицензия требуется, так же как и свидетельство о вакцинации. Запрещенные собаки. В некоторых странах мира отдельные породы собак, такие, например, как питбуль, запрещены или должны ходить в намордниках.